Собачий хвост. И что за хвосты у этих собак? Представьте, как счастлива была бы собака с двумя хвостами или та, что смогла бы поймать собственный хвост. И вообще, может, это хвост виляет собакой, а не собака хвостом. А что делать тем собакам, у которых совсем нет хвостов? Обычно собаки виляют хвостами, если они счастливы или кому-то рады. Но виляние хвоста не всегда признак благодушного настроения. Виляющая хвостом собака может таким образом демонстрировать свою агрессию. Уже не одно столетие собакам обрубают хвосты. Однако теперь эта операция производится только ветеринаром. Сейчас насчитывается более 50 пород, зарегистрированных различными собачьими клубами, которым по традиции обрубают хвосты. Много споров велось по поводу того, является ли эта процедура чисто эстетической или производится во благо собаки. Так, например, быстрые движения хвоста охотничьей собаки во время бега через подлесок увеличивают вероятность ранений, а купирование этому препятствует. Для некоторых длинношерстных собак, таких как йоркширский терьер и старая английская сторожевая, обрубание хвоста производится из соображений гигиены.